Глава 31. Морган. Неделя пролетает как один миг. Даже не припомню, когда время для меня летело с такой бешеной скоростью. Целые дни провожу в ЛЛА, ломая голову над устройством круиза до отправления, в которое осталось совсем немного. Вечерами встречаюсь с Риганом, домой прихожу за полночь, и сил хватает лишь на то, чтобы принять душ и упасть лицом в подушку. Самая короткая неделя в моей жизни. И самая счастливая за последние 14 лет. Даже Мэри Мори, которую обычно проще убить, чем заставить заткнуться, весь наш сеанс, нам пришлось сдвинуть нашу встречу из-за предстоящего круиза и провести ее раньше. Сидела и молчала, лишь кивая и делая в ответ какие-то записи. А в конце встречи объявила, что довольна наблюдаемым прогрессом в моем лечении. Из каких моих слов она сделала такой вывод, уточнять я не стала, поспешив воспользоваться моментом и поскорее сбежать, чтобы встретиться с Джейсоном. Нет, как и всегда, я не была откровенна с Мэри. О Ригане или об Александре не было сказано ни слова. Мы говорили на общие темы. Однако Мори удалось понять, что в моей жизни что-то изменилось. Может, я и вправду была к ней несправедлива, потому что она права. В моей жизни изменилось все. В первый день возвращения Ригана в ЛЛА мы с ним не перекинулись и парой слов. Только взгляды. То, на что не нужно много времени, и то, что каким-то непостижимым образом оказывается важнее слов. Мне тепло, по-настоящему тепло от его взгляда и просто от того, что он где-то рядом. Лаки прав. Довольна. Не хочу и не буду искать причины своим чувствам. Устала. А еще в эти дни я сделала для себя вывод. Моя привязанность к Джейсону гораздо глубже и серьезнее простой физической тяги, которой я так старательно оправдывала свои чувства к нему все это время. Мы не были близки ни разу за эту неделю. Держались за руки, когда гуляли по парку, куда мы наконец-таки добрались. Целовались во флайере на парковке, сидели обнявшись, провожая закат на берегу озера, на которое наткнулись совершенно случайно, пролетая мимо. Не скажу, что инициатива была с моей стороны, Риган сам не делал шагов к продолжению поцелуев или объятий. Не знаю, чем он руководствовался, внезапно сменив тактику поведения. Возможно, решил, что мне нужна передышка. Но тут Джейсон здорово ошибся. Что мне нужно, так это он. И если кто-то один не делает первого шага, значит, пришла очередь второго проявить инициативу. У меня появилась идея. А когда я сегодня увидела Ригана на занятии в группе и поймала себя на мысли, что готова запрыгнуть на него хоть прямо в туалете Академии, то только еще раз уверилась в своем решении. Впереди последние выходные перед выходом в космос со студентами на круизном лайнере, щедро предоставленном нам Рикардо. И я намерена по-настоящему отдохнуть и послать к чертям все, что не успела сделать за эти дни. Все в понедельник, а кому не нравится, тоже может идти. Да-да, туда же, к черту. Субботним утром ношусь по дому со скоростью бешеной белки из мультфильма, который в детстве обожал Лаки. Сегодня я встала раньше обычного и, наконец, повела себя как примерная мать. Заказала продукты, доверху набила холодильник, приготовила несколько блюд, чтобы обеспечить мальчиков и обедом, и ужином на два дня. Гай забегает на кухню, когда я как раз заканчиваю жарить блинчики на завтрак. На столе уже расстелена свежая белоснежная скатерть, расставлены тарелки, а апельсиновый джем разлит по плошкам. Мальчик замирает в дверях и смотрит на меня, как на ожившее привидение. «Вот тебе, Морган, до чего довела ребенка. «Доброе утро!» — улыбаюсь, стоя у плиты, и приветственно взмахиваю лопаткой. «Как спалось?» «Хорошо». «Присаживайся». Переворачиваю очередной блинчик, поэтому говорю через плечо. «Уже почти готово». «Хорошо», — повторяет Гай. Похоже, своим небывалым энтузиазмом я шокировала ребенка больше, чем мне показалось сначала. Но ничего не могу с собой поделать. Я действительно летаю. Все спланировано, приготовлено. А Джейсон даже не стал ничего уточнять, когда я написала ему вчера вечером: «У меня идея на выходные, поедешь со мной?» Он просто ответил «Да». Обожаю его за это. Кто-нибудь вроде Рикардо завалил бы меня вопросами. Куда, зачем, почему, а что там, а для чего? А Риган взял и согласился, без вопросов. И я готова летать не только во флайере, но и на своих собственных, неизвестно откуда выросших, крыльях. «Ого!» Лаки появляется в дверях как раз вовремя. Я выключила плиту и водружаю на стол тарелку с высокой стопкой ароматно пахнущих блинчиков. Гай, слава богу, уже оправился от шока и довольно потирает ладони. «У нас праздник?» Дарю сыну ехидную улыбку. «У вас, да. Выходные без меня». Сын усмехается. «Да ты вроде как не обуза». Корчу ему грозную гримасу, но ее быстро сменяет улыбка. Настроение отличное. «Мне скоро 40. Чёрта с два. Мне снова 25». Лаки усаживается на свободное место, все еще не сводя с меня пристального взгляда. «Даже уже не припомню, когда я видел тебя не в форме ЛЛА», — изрекает задумчиво. Он прав, это бывает крайне редко. А утром я сделала заказ не только на продукты, но и на кое-какие вещи, ибо иметь две столетние кофты, помимо формы, не дело. Опускаю на себя взгляд. На мне узкие джинсы и мягкий свободный свитер, оголяющий одно плечо. Все светлое, бледно-голубое. Долой, опостылевший темно-синий, долой. «И как?» — спрашиваю осторожно. Сама себе я в зеркале очень понравилась. Крутилась перед ним не меньше получаса. Даже пыталась собрать отросшие волосы в хвост, но быстро распрощалась с этой идеей. Мои непослушные кудри все равно растреплются уже через пару часов. «Классно!» Лаки пожимает плечами с таким видом, будто любой другой ответ даже не рассматривается. «Ты у нас красавица!» Льстит, конечно, но мне все равно приятно. «Согласен!» — интенсивно кивает Гай. «Я даже растерялся, когда тебя увидел!» А вот этот комплимент звучит сомнительно. Лаки маскирует смех кашлем в кулак, чтобы не обидеть брата. «Ешь давай!» — шикаю на сына. «А то кого-то уж очень все смешит. Остынет!» «Да, мэм!» — шутливо отдает мне честь. «Слушаюсь, мэм!» «Шут!» — заявляю безапелляционно и сама присаживаюсь за стол. За утро набегалась настолько, что голодна, как стадо слонов. Блинчики получились отличные. Даже апельсиновый джем чудесный, хотя обычно я не любитель цитрусовых и заказывала его специально для Гая. «И куда вы собрались?» — нарушает Лаки мою идиллию единения с едой. Гай тоже мгновенно подбирается на своем месте и обращается вслух. Глаза горят любопытством, но, в отличие от старшего брата, мальчик обладает врожденным чувством такта и вопросов не задает. «Кто это мы?» — хлопаю ресницами, будто бы не понимаю намека. «Я не говорила, что уезжаю в компании». Лаки закатывает глаза к потолку. «А то не ясно». «О, ты куда-то едешь с Джейсом?» Тут же подхватывает Гай. «Что я там говорила про такт? Похоже, природа обделила этим чувством обоих братьев». «Нет, нет и нет». Упрямо качаю головой, отрезая ножом кусочек блинчика. Все-таки Гай влияет на нас положительно. До его появления я ела бы блин руками, бессовестно макая его прямо в джем. Теперь же прилежно использую нож, вилку и ложечку. Ничего не собираюсь рассказывать, ни с кем, никуда. Это дела взрослых. Лаки снова ухахатывается, так что едва не давится едой. «И по делам», — комментирую нравоучительно. Сын поднимает руки, капитулируя. «Как скажешь», — сдается, прокашлившись и отпив воды. «Вы хоть отдохните там как следует. И не волнуйся, ничего с нами не случится». «Конечно, не случится», — поддакивает Гай. «Мы от охраны ни на шаг». Перевожу серьезный взгляд с одного на второго. Очень надеюсь, что так оно и есть. Вроде бы Лаки давно не бегал от телохранителя, но мне все равно до сих пор неспокойно. Слишком свежие воспоминания о его исчезновении в прошлом году. «Даете слово?» «Даем», — с готовностью обещает мальчик. А сын даже торжественно прикладывает ладонь к сердцу. «Клянемся быть паиньками!» Пару лет назад, после такого обещания, я бы здорово струхнула. Но, кажется, Лаки все же повзрослел, и сейчас просто меня дразнит. «Ладно, верю», — благосклонно киваю и возвращаюсь к еде. Даже остывшие блинчики бесподобны. Несколько минут едим в молчании. Потом вспоминаю еще один важный момент, который совершенно забыла обсудить. «Лаки, ты договорился со школой? Гая отпустят с нами в круиз?» Месяц отсутствия и меня, и Лаки не пара дней. Несмотря на то, что Гай очень серьезный и хорошо воспитанный мальчик, ему всего 11, и только охраны мало, чтобы оставить ребенка на их попечении. Не успеваю договорить, как понимаю, поговорил. Гай тут же мрачнеет и утыкается взглядом в тарелку. Даже блин пилит десертным ножом с каким-то остервенением. «Поговорил», — вздыхает Лаки и разводит руками. «Без вариантов». «Что значит «без вариантов»?» Тут же вспыхиваю праведным гневом. «Да что не так с этими школами? Когда-то мне казалось, что то, что Лаки пришлось менять школы и в итоге успеть поучиться в целых 8, неправильно. И веди он себя спокойнее, этого бы не случилось. Теперь же начинаю думать, что найти нормальную школу для ребенка, не перебрав до этого десяток других, просто нереально. Мне самой поговорить с директором? У меня с утра не только отличное настроение, но и боевой задор. Если надо, разобью в пух и прах любого, кто вздумает вредить моим близким». «Не надо ни с кем разговаривать». Лаки замечает мой воинственный настрой и спешит прояснить ситуацию, пока его брату не пришлось переходить в третью школу за месяц. «Мы все обсудили с директором позавчера. Очень милый старичок, всем сердцем радеет за учеников. Душевно побеседовали. Он сказал, что и рад бы отпустить Гая, но месяц — это очень долго, а в школах разнятся программы. И Гаю и так приходится наверстывать. Поэтому он настоятельно рекомендует найти другой выход». Закусываю губу. «Вот же черт!» «И ничего не черт», — поправляет сын. «Он угостил меня клубничными пирожными, которые печет его жена. Пальчики оближешь». Постукивает по кому на своем запястье. «Миссис Фрейзер была так любезна, что прислала мне рецепт». Прижимаю ладонь ко лбу. «Ты что же, успела и с его супругой познакомиться?» «Ага», — Лаки кивает, подтверждая. Физиономия довольная. «Удачно получилось. Она как раз занесла мужу на работу десерт, а тут я. Ну и разговорились». «А впрочем, чему я удивляюсь? Это же Лаки». Когда в школу заявилась я, Гаю пришлось переводиться в другую. Когда туда отправился его брат, того накормили пирожными. Вывод налицо. Нечего мне лезть не в свое дело. «Ты чего?» Лаки хмурится, замечая перемену в моем настроении. «Все нормально, я уже все придумал». «Ох, и почему мне теперь еще неспокойнее?» «Говори уж», — вздыхаю. «Терпеть не могу театральных пауз». «Бабушка и дедушка как раз успеют приехать и поживут с Гаем в наше отсутствие». На несколько секунд теряю дар речи. «Бабушка и дедушка, то есть мои родители, с которыми мы разорвали связь 14 лет назад, приедут и поживут в нашем доме, присматривая за Гаем? Моя мама будет готовить на этой кухне, а папа читать газету в нашей гостиной? Нет, помилуй бог, это уже слишком». «Расслабься ты», — отмахивается Лаки. «А я, между прочим, еще даже не высказалась. Вот сейчас обрету дар речи и...» «Все будет хорошо. Вообще все совпало очень вовремя». Дар речи возвращается, а вот желание спорить пропадает. В конце концов, мои отношения с родителями — только мое дело. За Гаем действительно нужен присмотр, и не только охраны, способные защитить его от нападения и опасности извне. Требуется кто-то, кто приготовит ему завтрак, а не закажет пиццу, чтобы сэкономить время. «Когда они приезжают?» — спрашиваю обреченно. «И почему, черт побери, я до сих пор не знаю точную дату?» «В понедельник». «Так. А отправление в четверг? Мне придется жить с родителями под одной крышей 3 дня? Ну уж нет». «Хорошо», — говорю быстро, пока не передумала. «Мои обиды моими обидами, а Гаю так правда будет лучше. Но пусть поживут в гостинице, пока мы не улетим. Договаривайся с ними обо всем сам. Я пас». «Ну, мам!» «Нет, дорогой, тебе не 6 лет, и детское нытье давно не работает». «Нет», — отрезаю. Гай удивленно переводит взгляд с брата на меня и обратно. Еще бы. Он знает о моих отношениях с родителями лишь в общих чертах. И то, наверное, большую часть информации почерпнул из «Мести во имя любви». «Миранда, а почему ты не хочешь с ними встретиться?» — спрашивает мальчик робко. «Это же родители». «Верно, родители. Для мальчика, круглого сироты, это понятие свято. Святая Изабелла Вальдес. С трудом сдерживаюсь, чтобы не хмыкнуть. В том-то и дело, что она для него святая, что бы ни натворила, потому что мать — единственная, неповторимая, погибшая». Молчу, не в силах быстро подобрать слов. К тому же я вообще до конца не уверена, что можно говорить Гаю, а что нет. Вот и Лаки замолкает, и тоже с интересом ждет моего ответа. «Сговорились они, что ли?» «Это сложно», — говорю наконец. «Не уверена, что смогу с ними общаться, как прежде, после всего». Гай даже откладывает в сторону вилку, смотрит внимательно, сверкая своими огромными карими до черноты глазами. «А ты попробуй не как прежде, а по-новому», — советует. «Когда они умрут, будет поздно». У меня в горле встает ком. «Так, что это мы не едим?» — бодрым голосом вмешивается Лаки. «Вот приедут и посмотрим. Все будет хорошо. Устроим ужин, позовешь Джейса». «Ты спятил?» — ахаю. Гай вздрагивает от моего окрика, и я быстро тушуюсь. «Извини. Прошу. Тем не менее, сыну дарю возмущенный взгляд. Еще Джейса я в это не втягивала». «Ладно, как хочешь». Видя мой настрой, Лаки быстро идет на попятный. «Сама решишь с Джейсом, но ужин я организую, так и знай». В глазах Гая мольба. И этот туда же. Будь сейчас Лаки тут один, был бы послан с его миротворческими идеями воссоединения семьи куда подальше. Но его брат... Мои отношения с родителями мальчик проецирует на себя, это очевидно. И для него это очень важно. А я? Я собственноручно убила его мать, и теперь нахожусь у него в неоплатном долгу. «Хорошо», — сдаюсь, — «но только один ужин». На губах Гая тут же загорается улыбка, будто кто-то щелкнул выключателем. «Вот и договорились». Лаки тоже доволен. Уверена, этот интриган изначально не сомневался в успехе своей затеи. «Договорились». Огрызаюсь, но не зло, а скорее обреченно. Он прав, бегать от своих страхов бесконечно невозможно. «И все же жаль, что мне нельзя с вами. Похоже, Гай учится у своего старшего брата мастерски менять тему разговора». «Месяц в космосе», — мечтательно щурится, как хрящ на окне под весенним солнцем. «Летом с тобой куда-нибудь слетаем», — обещает Лаки. «Вот подружишься с Морганами, может, они пригласят нас на Землю». «На Землю?» — восторженно переспрашивает мальчик. Попасть на прародительницу человечества — его голубая мечта. Голубая планета и голубая мечта. Как ни странно, даже серьезные разговоры за завтраком не испортили моего настроения. Когда подлетаю к территории ЛЛА, я снова полна сил и жажду действий. Надеюсь, Джейсону понравится то, что я придумала. Паркуюсь у ворот и пишу Ригану сообщение «Я на месте». Почему-то так и не решаюсь ему звонить, что уж говорить о видеовызовах. Если мы и общаемся по коммуникатору, то только письменно. На самом деле, для меня это странно. Обычно я предпочитаю позвонить и поговорить, чтобы не тратить время на переписку и ожидание ответа. Но с Джейсом у меня все не так, как с другими. Он появляется довольно быстро, тоже в обычной гражданской одежде. Джинсы, куртка, сумка через плечо. Интересно, что в ней? Ведь я так и не сказала, куда мы едем. Или всегда привык кидать в сумку вещи первой необходимости. С его-то прежней работой у Ригана должен быть опыт срываться внезапно и неизвестно куда по первому вызову. «Привет!» — улыбается, ловко забираясь на пассажирское сиденье. «Привет!» — тоже улыбаюсь и чувствую, как мне становится тепло и спокойно от его присутствия. Меня больше не волнует, что через пару дней придется встретиться с родителями, что меньше, чем через неделю, мне вести студентов, неприученных к космосу, бог пойми куда, все проблемы бледнеют и утрачивают свою значимость. С ума сойти. Джейс тянется ко мне, мягко касается пальцами подбородка и целует в губы. Все слишком хорошо, будто бы не со мной. «Так ты скажешь мне, куда мы едем?» — спрашивает, усаживаясь обратно и пристегиваясь ремнем безопасности. Пожимаю плечом, следя за ним взглядом и понимая, что мне чертовски нравится то, что я вижу. «Может, пусть будет сюрприз?» Щелкает замок ремня, фиксируя. Джейс поднимает на меня глаза, серьезные, цвета сегодняшнего осенне-пасмурного неба. «Я не очень люблю сюрпризы», — признается. «Понимаю, согласна, но не в этот раз». «Я надеюсь, этот тебе понравится», — говорю осторожно. Боюсь признаваться, куда мы едем, и раскрывать карты раньше времени. Наверное, мне страшно, потому что мы все еще у ворот Академии, и отсюда рукой подать до общежития. Джейс может выйти и уйти домой в любой момент. А я этого не хочу до дрожи в коленях. Должно быть, он что-то читает в моем лице. Не знаю, страх ли, или же просто желание сохранить секрет до пункта назначения. Но Риган откидывается на спинку кресла, расслабляясь. «Ладно, ты босс, поехали». Улыбаясь с облегчением и направляю флайер в небо. Выходные начинаются.